«Мсье дель Тюлиппо», — сказал он дружелюбно, — «мне доставляет удовольствие, что вы проснулись. Тяжело было видеть ваше состояние, когда вы прибыли сюда 3 дня тому назад. Казалось, вы находитесь при смерти. Врач, которого я немедленно известил об этом, нашел, что вы страдаете от ужасного кишечного расстройства, которое он и начал лечить настойкой опия. И вот я вижу, что она оказала свое действие». «Мсье», — ответил тюльпан, — «я чувствую себя почти хорошо, но страдал я не только от ужасного кишечного расстройства. И, наконец, я благодарю вас за вашу заботу». Его прервал шум вновь отворяемой двери, тогда как господин в завитом парике весело пожелал ему приятного аппетита, хороших вин и отдыха. Пожелав ему в ответ здоровья, тюльпан, изумлению которого не было предела, наблюдал, как трое вошедших поварят в белых фартуках внесли большой ящик с металлическими оковками, открыли его и быстро вытащили оттуда кучу вещей: белую скатерть, салфетки, бутылки, ножи, вилки, тарелки и полдюжины серебряных кастрюлек, из которых поднимались ароматные запахи. «Это все получено от Лакруа, из лучшего ресторана в Париже, как вы сами это знаете», — сказал хозяин. Но тюльпан начал понимать, что он находится не в обычном отеле. «Я надеюсь, вам все это понравится. Во всяком случае, сторож будет каждый день приходить к вам, чтобы вы могли заказать то меню, которое пожелаете». «В данный момент», — сказал тюльпан, поднимая одну за другой крышки всех кастрюлек, «мне все нравится. Черт возьми, раки! И какой прекрасный цыпленок и ростбиф! И еще 8 ломтей телятины, заправленные яйцом и травами. А это что такое? Молочный поросенок? И земляника! Здесь почти целый килограмм. Надо полагать, что я жду гостей, господин директор. Нет-нет, это ваш завтрак», — смеясь, возразил его собеседник, тогда как поварята, накрыв на стол, исчезли. «Кушайте, мсье. Нужно, чтобы вы восстановили силы. Я навещу вас и принесу книги и все необходимое, если вы захотите кому-то написать. И не забудьте настойку опия», — он показал на бутылочку, стоявшую на туалетном столике, 4 капли на кусок сахара после каждой еды. «Благодарю вас, но позвольте мне, мсье, задать вам 2 вопроса. Прежде всего, не ошибся ли я, когда мне показалось, что вы упомянули тюремного сторожа?» «Нет». «И как называется этот великолепный отель, клиенты которого находятся под стражей? Это Бастилия, не так ли?» «Да, это так, месье». «Вы узнали ее?» «Не удивляйтесь, сеньор дель Тюлипа, как меня зовут, провел свое детство неподалеку отсюда, и меня всегда удивляло, что одну из башен этой крепости называют «Башней Свободы». «Вы находитесь в этой башне, на самом верху, здесь прекрасный воздух, не правда ли? Эта башня называется так потому, что ее узникам предоставляется свобода на несколько часов спускаться вниз во двор, где они могут гулять и играть в мяч». «Ах!» — воскликнул тюльпан, а затем добавил: «Так я оказался здесь, на месте железной маски, мсье Делоней, маркиз Делоней. Я являюсь начальником этой тюрьмы вот уже 14 лет. Я сменил на этом посту своего тестя». Затем, отвечая на второй вопрос тюльпана, он сказал: «Да, здесь была железная маска и многие другие». И с меланхолией, свойственной хозяину постоялого двора, вспоминающего лучшие времена, он, вздохнув, добавил: «За эти годы у нас здесь перебывало прекрасное общество, принцы, прелаты, писатели. Некоторые из них проводили здесь до 40 лет. Знаете, во времена регентства и Людовика XV мы не пустовали. Тогда у нас бывало до 50 постояльцев. Сегодня, вы только подумайте, 7 человек. Ах, времена меняются. Прогресс века просвещения. Боюсь, дело кончится тем, что нас снесут, и тогда мой гарнизон, мои сторожа и я окажемся безработными. Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете. Еще земляники? Нет, благодарю вас. Тогда стаканчик этого брюи, которое мне кажется превосходным. Си-си, мораль это позволяет.